Глава 14. Крик жаворонка. Обычно он проходил этот путь от дома до метро, почти не обращая внимания на привычные и примелькавшиеся подробности городского пейзажа. Теперь же всякая мелочь была исполнена значения, поскольку здесь проходила она, видела все это своими глазами. Что-то здесь ей нравилось. Как здорово, что как раз к ее приходу расцвела сирень. А что-то, к примеру, эти переполненные мусорные баки оскорбляло ее чувства. Родионов с улицы обернулся на свой дом. И дом, который так ему приглянулся 3 года назад, когда ему выделили здесь комнату, теперь показался старым, бедным и убогим. Такие девушки не любят деревянных домов, и неважно смотрится на их фоне. Место таких девушек — пальмовые острова с золотым песком, палуба белоснежной яхты. Вот здесь она уходила от него, не сказав ни слова и ни разу не обернувшись, а он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и глядел в землю, изучая трещины на асфальте и ковыряя носком ботинка чей-то плоский растоптанный окурок. Странное это было ощущение, ощущение непоправимой потери, обиды, и еще донимало неотвязчивые ненужные мысли о том, что материя не исчезает бесследно, остается навсегда, распадаясь на атомы и все время превращаясь во что-нибудь. И вот у этого самого окурка никто не может отнять его вечность, даже если ополчится на него весь мир. И тогда он бросился вслед за нею, за белым платьем, теряя уже его из виду, потому что оно стало растворяться в рыночной толпе. Вот здесь, на повороте, задел он проходившую мимо бабу с пустым бидоном. Приостановился было, расслышав за спиной звон упавшего бидона и злобные проклятия. Но в это время из переулка стал со скрежетом выворачивать трамвай. И Родионов, не размышляя, кинулся к нему и вцепился обеими руками в железную скобу, нащупал ногою какой-то торчащий сзади выступ. Трамвай резко набирал скорость. Родионова мотало из стороны в сторону. Им овладела бездумная тупая отвага. Мелькнуло сбоку знакомое платье, и он спрыгнул с железного выступа, продолжая цепляться руками за ускользающие скобы. Его рвануло следом, едва не выдернуло руки из плеч страшная сила. Он перекувырнулся, больно ударился плечом, затем затылком, так что потемнело в глазах. Лежа навзничь на каменных плитах между рельсами, услышал визг тормозов, над ним навис грузовик, немо разевал рот высунувшийся из кабины водитель. Но самым сильным впечатлением было то, что все это с ним уже происходило. И все он знает наперед до самых мельчайших подробностей. Праздничное и сияющее явление ложной памяти. Он знал, что сейчас встанет и, корчась от боли, побредет к обочине, и там будет ждать его Ольга. Он точно помнил, что он скажет, только сейчас не мог выразить это словами. Родионов, превозмогая боль, поднялся с земли и, пошатываясь, побрел к обочине. Все было потеряно. Он нагнулся и, чувствуя, как жаром позора наливаются щеки, стал отряхивать пыль с брюк, разорванных на колени. Ладони были содраны, а мелкие камешки ссаднили. — Герой! — сказала Ольга. — Ничего, — тихо ответил он и поднял голову. Солнце ударило ему в глаза. Она была неприступна. Павел не увидел в ней ни малейшего изъяна. Она была ослепительна, и даже волосы ее были по-настоящему золотыми. — Самодостаточная девушка, — пробормотал Павел. «Что, — Что-что? — переспросила она, сощурив глаза. — Самодостаточная, нет слабины. Значит, не за что зацепиться. Мой подвиг напрасен. И я это признаю. Родионов шмыгнул носом. А что значит слабина? Серьезно спросила она, внимательно его разглядывая. И как это зацепиться? Родионов оглянулся по сторонам. Отовсюду бесцеремонно пододвинулись и скалились любопытные азиатские рожи. Ну, видишь, в девушке что-нибудь, что ее явно тревожит. Слабину, то есть, сказал он, чувствуя прилив какого-то нехорошего вдохновения. К примеру, нос шнобелем или уши оттопыренные. Подходишь так вежливо и говоришь: «Ах, какие у вас ушки прелестные! Разрешите с вами познакомиться?» «А она что?» — по-прежнему серьезно сказала Ольга. А она сразу в ответ: «Да что вы говорите? Ах, какие глупости! И вовсе это совсем не так. Какой вы право!» «Жаль, что у меня уши не оттопыренные», — сказала Ольга. «Интересно было бы с вами познакомиться. Ну, а если нос с шнобелем, что вы говорите таким девушкам?» «О, тут еще проще. Конечно, сказать прямо, мол, ах, какой у вас прелестный носик, нельзя. Смертельная обида, вы же сами понимаете. Тут надо косвенно. Вы похожи чем-то на знаменитую поэтессу Ахматову. В вас чувствуется, знаете ли, индивидуальность, порода. На породу обязательно клюнет». «Но это же пошло, Родионов», — возмутилась Ольга. «Пользоваться слабостью, чтобы обольстить. Так устроена жизнь», — пожал плечами Пашка. «Когда тебе льстят и хвалят за что-то, знай, что, может быть, именно тут твое самое слабое место». «Вы умеете говорить афоризмами? В присутствии такой красавицы даже осел заговорит», — патетически воздев руки, произнес Павел. Она увидела его ладони и ахнула. «Родионов, что же это? Да у тебя же кожи нет». «Я не щенок», — попробовал отшутиться Павел, — «и обнажен для внешнего мира, как...» Он почему-то ужасно взволновался от того, что Ольга неожиданно перешла на «ты». Было в этом что-то обещающее. «Ну-ка за мной», — приказала она, увлекая его к водопроводному крану, установленному подле ближней палатки. Он держал под струей воды содранные ладони, а она, смачивая свой носовой платок, быстрыми ловкими движениями очищала на нем рубаху и пыльные брюки. «Неужели все это было сегодня утром?» — поразился Родионов, останавливаясь на месте своего падения и внимательно разглядывая каменные плиты. Ему здорово повезло. Упади он мгновением позже, наверняка раскроил бы себе череп об острую бетонную грань, выступающую из земли. А вот там, у киоска, он потянулся приложиться на прощание к ее руке и клюнул вытянутыми губами пустоту. Она успела выдернуть свою ладонь. Ему казалось теперь, что прошла по меньшей мере неделя. Он успел страшно по ней соскучиться, нестерпимо захотелось сейчас же увидеть ее снова, услышать этот удивительный, выпивающий каждое слово голос. Кажется, так именно, выпивая слова, говорили на Руси в древности. Он тяжко вздохнул и побрел к стеклянным дверям метро. «А вот билеты в театр раскрепощенного тела!» Сунулся к нему некто. «Европейский стандарт, не пожалеете!» Павел отшатнулся от навязчивого прилипала, двинулся в бок и едва не снес столик, на котором разложены были книжки и журналы в ярких обложках. Кое-где изображены были раскрепощенные женщины в чулках и нижнем белье. «Есть кое-какие журнальчики для вас», — шелестящим шепотом тотчас доверительно сообщил продавец. «Свеженькие, американские, немецкие, шведские. Есть кассетки, если желаете. Безопасный секс. Тихо свистел гнусный голос, и Родионов, неприятно удивившись этому личному интимному обращению для вас, поднял глаза, чтобы хорошенько разглядеть говорившего, но разглядеть его не смог. Продавец стоял перед ним, чуть склонившись над своим походным столиком, поглядывал снизу вверх, что-то попутно перекладывая, поправляя, прихорашивая на прилавке, шевелил короткими белыми пальцами, щурился, склабился, пришепетывал, но каким-то непостижимым образом уклонялся от прямого взгляда, ускользал, смещался на периферию зрения, и нельзя было ухватить его черты. Он растекался, расплывался, никак не попадал в фокус. «Почему они пристают ко мне?» — встревоженно подумал Пашка дорогой. «Неужели у меня какая-нибудь печать порока на лице? Особенно этот со своим театром, черт бы его побрал!» Родионов вошел в редакционный корпус, поднялся в лифте на свой этаж. Первоначальный азарт и интерес, с какими вступал он на свое поприще, давно иссякли. Родионов перестал подозревать во всяком человеке, приносящем рукопись, неразгаданного гения. Не торопился он, как прежде, тотчас скрывать конверт с письмом. Достаточно было порой одного взгляда на косой, раздраженный почерк, чтобы угадать содержание этого письма. И Родионов малодушно откладывал его в сторону, чтобы потом, когда таких конвертов накопится расползающаяся гора, разделаться со всеми одним махом. Прочитав несколько страниц самодеятельного романа, он захлопывал рукопись и в 5 минут печатал на машинке рецензию. Вежливый, уклончивый отказ. Словом, работа была самая рутинная, можно было выполнять ее с полнейшим небрежением или же с величайшим тщанием и вниманием. Результат был абсолютно одинаков. Уровень литературы, печатающийся из номера в номер, равно как и качество самой окружающей жизни, нисколько не зависели от личных усилий Павла Родионова. Однажды он, шутки ради, не читая, подписал в набор небольшую повесть, взятую наугад из редакционной почты. Ни единая душа ничего не заметила и никак не отозвалась на это литературное хулиганство. Только месяц спустя в редакцию явился автор Глеб Панфилович Докукин, заведующий клубом железнодорожников, где-то под Перемышлем, старый и въедливый графоман, посетовавший сразу же на то, что повесть его сильно обкарнали и обезобразили. Несмотря на это, привез он в дар полрюкзака яблок и оставил 12 огромных папок под общим названием «Как прожита жизнь». И вот уже 3 года у Родионова шла постоянная с ним борьба. В последний свой приезд Глеб Панфилович забрал-таки 2 свои папки на доработку. Те годы, с 30 по 48, я временно заберу, согласился он, упаковывая в рюкзак рукописи. А вот эти 4 папочки вместо них оставляю. Тут посвежее материал, поинтереснее вам. Глеб Панфилович выложил на стол 4 тяжелых папки и ласково погладил их. Тут с 53-го по сейчас. С последней начните. Жестоко, конечно, но я там Горбача потыкал носом в его же собственное дерьмо. Если все это напечатать, народ сразу поймет, что к чему. Тут вся программа действий. Родионов молча слушал, ничего не возражая и не поднимая головы. В эти 2-3 года сложилась у него постоянная клиентура из подобных, чрезвычайно писучих и пробивных авторов, и борьба с этой группой отнимала более всего сил и времени. Когда Родионов вошел в просторный кабинет, Сослуживцы были уже на местах. В дальнем глухом углу трудилась тихая Неупокоева, приходившая всегда часа на два прежде всех и покидавшая редакцию последней. В середине просторного кабинета, лицом к дверям, сидел за своим столом Боря Кумбарович и кричал в телефонную трубку, предлагая кому-то тугоухому вагон кабачковой икры. Тихо жужжал телефакс рядом со столом Родионова, исторгая из своих глубин широкую белую ленту. Павел молча кивнул Кумбаровичу, оборвал бумагу с сообщением. Снова какой-то далекий и неведомый рух жаловался. «Москаль з'ив твой хлеб, москаль выпив твою горилку». С того самого дня, когда впервые установлен был в кабинете телефакс, он неустанно и регулярно посылал этот сигнал бедствия, к которому все уже давно привыкли. Родионов уселся в свое желтое вертящееся кресло, рассеянным взглядом скользнул по стопкам накопившихся рукописей. Читать их сейчас не было ни малейшей охоты. Кумбарович швырнул в сердцах трубку, не договорив с неуступчивым клиентом, и с криком «Свихнуться можно! Честное слово!» бросился из кабинета. В дверях, однако, он столкнулся с тощей угрюмой фигурой, незаметно подкравшейся из глубины коридора и заглядывающей в помещение внимательными острыми глазками. Незнакомец схватился рукою за горло и нырнул в бок, уступая дорогу. Взвился и опал к его коленям длинный конец серого шарфа, похожего на обрывок веревки. Кумбарович отчего-то передумал выходить и отступил к своему столу. Незнакомец, продолжая держаться за горло, сунул хрящеватый нос в дверной проем и хищно принюхался. Его изможденное лицо с ввалившимися колючими щеками, с красными воспаленными веками, было бледно и сердито. Серые длинные уши плотно прилегали к голове. — К тебе, Паша! — поспешил предупредить Родионова Кумбарович. Родионов и сам догадался, что посетитель к нему. С первого же взгляда он безошибочно определил, кто перед ним. «Прошу», — сказал он обреченно и указал на стул. «Константин Сущий», — представился незнакомец, усаживаясь на стул. «Отчество опустим, ибо псевдоним. У поэта есть отечество, но нет отчества». В глазах незнакомца горел немигающий огонек, безумная искра, слишком знакомая Павлу. Они глядели друг на друга, не отрываясь. Посетитель на ощупь извлекал из сумки нервными худыми пальцами мятую, походившую по редакциям папочку. Родионов весь поджался и подтянулся, однако скроил на лице приветливую улыбку. — Стихи? — Так точно! — звенящим от застарелых обид голосом подтвердил Сущий. — Именно стихи! «Мы, вообще-то, стихов почти не печатаем», — выдвинул слабую предварительную баррикаду Родионов. «Профиль не наш». «Профиль — Мефистофель-картофель», — провозгласил противник. «Больше рифм не существует. Некоторые пытаются подсунуть кафель и портфель, но это прием нечестный и даже, заметьте себе, не ассонанс». При этих словах Сущий положил на стол папочку и прикрыл ее ладонью. Средний палец был отмечен глубокой лункой, изуродован от постоянного пользования карандашом. Перед Родионовым сидел профессионал. — Эти стихи непросты, — продолжал Сущий. — Не каждый уразумеет и не всякий поймет. Единственный человек, который кое-что разглядел и одобрил, это Бердичевский, будь он проклят. Утащил мелкая душонка мою образную систему, и обнародовал, выдавая за свое. Но она его подломила. Он в Кащенке сейчас, можете справиться. И, надеюсь, не скоро оттуда выйдет. Вежливая улыбка сбежала с лица Родионова. Он стал серьезен и хмур. «А знаете ли вы что?» — возвысил голос Сущий и стукнул кулаком по папочке. «Известно ли вам, что когда я творил вот это, температура у меня достигала 41 градуса?» «М-м-м!» — поиграл бровями Родионов, изображая уважительное и понимающее удивление. «Горение духа?» «Да будет вам известно, — наседал автор, — что когда теща устроила скандал, дескать, я жгу много света на кухне, я стерпел, да...» Кумбарович за спиною у гостя делал круглые глаза и вертел пальцем у виска. Павел хмурился больше и больше. Был уже один случай, когда подобный человек бросился на него через стол, целясь острием карандаша в лицо. Но когда дети стали меня дергать и донимать, когда жена стала вмешиваться, я немедленно... «Позвольте материал», — холодно перебил Родионов. «Всему свой час», — твердо возразил Сущий и взглянул зачем-то на часы. Повисла напряженная пауза. Посетитель пожевал тонкими губами, словно бы раздумывая, давать или не давать труд свой на поругание. Павел, скосив глаза, разглядывал рукопись. Было видно, что на ней пластали колбасу. «Скорее всего, в сельских былях», — подумал Родионов, приметив безжалостные глубокие надрезы и мутные жирные пятна на обложке. Это манера Кульгавого, редактора поэзии. Только у него есть немецкая опасная бритва. Да еще эти засохшие брызги портвейна. Несомненно, Кульгавый. Кто же еще? А вот этот бурый полумесяц — это уже откуда-нибудь из эстетствующих, вероятно, из Ноева ковчега, где поминутно пьют кофе и требуют от всех авторов исключительно верлибры. «Час настал», — объявил Сущий и двинул рукопись к Родионову. С двух строк все стало ясно, но Родионов сделал вид, что вчитывается, вытягивал губы трубочкой, наклонялся ниже и ниже, сдвигал брови, откладывал страницу в сторону и снова тянул ее обратно, как бы для того, чтобы перечитать внимательнее. Автор пристально следил за всяким его движением, привставал, помывал руками. Через полчаса напряженной тишины Родионов перевернул последнюю страницу, заглянул, нет ли чего на обороте. «Видите ли, — начал он осторожно, — человек вы бесспорно одаренный. Стихи ваши действительно непросты. Очень верно вы пишете о том, к примеру, что когда на человека в темном подъезде нападают грабители и убийцы, у человека того невольно меняется выражение лица. Это наблюдение, несомненно, точное». Автор судорожно дернулся всем телом. Какая-то безумная надежда сверкнула в его взгляде. Он сцепил дрожащие худые кисти. И снова горячая волна жалости ударила Родионова под самое сердце. Ему захотелось вымолить пощады для этого бедного человека, для его брошенных детей и жены. Он растерянно огляделся. В голом и неприютном углу, спиной ко всему миру, прилежно наклонилась над столом Неупокоева. Каждый материал давался ей с огромным напряжением и неизменно отклонялся, возвращался на доработку, а то, что удавалось ей напечатать, неизменно подвергалось сокрушительной и веселой критике на летучках. «Тум-брум-брум-брум-брум, тум-бурум!» — послышался вдруг из коридора приближающийся маршик. Тум-бурум-тум-тум. Лицо сущего окаменело. Он медленно стал приподниматься, напряженно глядя на входную дверь. Дверь широко распахнулась. На пороге стоял маленький, упитанный Бердичевский. На голове его горел и малиново переливался бархатный берет. В руках держал он аккуратный новенький саквояж. Увидев сущего, он запнулся. Улыбка спорхнула с его лица. Он встревоженно оглянулся и крепко прижал к груди саквояжик. — Здравствуй, ворюга! — раздельно и торжественно проговорил сущий, не сводя с Бердичевского глаз. Кумбарович молча выскользнул из кабинета. Павел все еще стоял в нерешительности, но, взглянув на лица противников, тоже поспешил вслед за ним на 20-й этаж в буфет. «Эки чудной раскоряка!» — отхлебнув кофе задумчиво, произнес Кумбарович. «А гордый ведь!» «Знаешь что, Кумбарович?» — вздохнул Родионов. «Ведь таких Бог любит, а уж сам-то он в своей правде будет до конца стоять. Он духом живет. Ты вернись к нему, напечатай рукопись. Вот шуму будет. Ладно, выкладывай, что там с подвалом». Возвратившись через полчаса, Родионов обнаружил у своего стола бодрого мужичка, который ютился на шатком стуле и вскочил тотчас при его появлении. Родионов вынужден был пожать протянутую сыроватую руку и, приняв самый суровый вид, уселся на свое место. День, похоже, складывался неудачно. Павел мельком оглядел поле боя. У дверей лежал поваленный стул, чуть-чуть сдвинут был с места тяжелый шкаф. Клочок малиновой материи зацепился за торчащий из шкафа гвоздик. Больше никаких следов. «Только не давать ему читать слух», — забеспокоился Родионов, видя, как гость его, сверкнув проплешинами, низко наклонился над портфелем, потянул из него рукопись, но тут же сунул ее обратно и выпрямился. Можно было предположить, что наклонялся он единственно за тем, чтобы быстренько сменить лицо. Настолько разительно преобразился его облик. Брови были сдвинуты, щеки налились вдохновенным багрянцем. Для начала, для первого, так сказать, ознакомления, проговорил автор и объявил сразу же, не дав Павлу вставить слово. «Отчий воздух! Часть первая». И снова без паузы взвыл профессионально. «Я видел Крым, и воздух чистый, где рано утром шар лучистый». «Продолжаю», — крикнул Родионов. «Ну?» — сбился декламатор и недоверчиво глянул на Павла. «Примерно в общих чертах. Но вы следите за сутью», — предупредил Родионов. «Дальше у вас написано про то, что за границей воздух еще чище, в Швейцарии, к примеру. Как там красиво, ухоженно и подстрижено. Нет, Швейцарии не подходит. Не ляжет в размер стиха», — поправился он. «Цейлон, может быть, или...» Брови у посетителя удивленно приподнялись. Он быстро выхватил из портфеля свои листки, сверился, затем перевернул страницу, пряча текст от Павла. «Вы дальше говорите о том, что воздух родного Кузнецка для вас гораздо целебнее». «Тагила», — поправил автор. «Где читали? Это стихотворение было обнародовано только в нашей районной прессе». «Логика развития поэтического образа», — объяснил Родионов. «Ну хорошо», — согласился автор. Отвел глаза в угол, подумал мгновение и, победительно усмехнувшись, потер ладонью об ладонь. «Я вам сейчас другое прочту. Уж это всем нравится. Нет такого человека. Про баню? «Откуда вы догадались?» — изумился собеседник и с тревогой уставился на Родионова. «Ага», — не стал объяснять Павел. «Итак, простая деревенская банька, веничек, каменка, духмяный порог. Бьюсь об заклад, что именно духмяный. Как славно выскочить голышом, да в студенную речку, да снова на полог и снова веничком, веничком. А в конце для контраста городская ванна, дескать, совсем-совсем не то». «Да, есть и про ванну», — поник автор. Он растерянно открыл портфель, вяло порылся в нем, вытащил еще один листок, но, поколебавшись, сунул его обратно. Родионов, видя его муки, сдался. «Вот что, у нас это никак не пройдет. Аблеев зарубит. Но попробуйте пристроить это в сельские были. Там есть такой кульгавый Иван. Его спросите, он сам из деревни», — обнадежил он бедолагу. «Но никаких ссылок на меня». Минут через 30, проходя мимо дверей сельских были, приостановился. Оттуда доносилось бойкое декламирование, и голос был именно его автора. «В чистом поле колос созревает, раздается жаворонка крик». «Крик!» — заорал вдруг кульгавый. «Где же вы это слышали, крик жаворонка? Что ж его, душит, что ли, вашего жаворонка? А он сопротивляется, кричит, как раненый заяц». «Вот что! Ага!» — голос кульгавого стал вдруг ласковым. «Вы вот что, несите-ка все это в литературу и жизнь. Есть там такой Родионов Павел, но на меня не ссылайтесь ни в коем разе». Родионов быстренько вскочил в лифт и снова уехал на последний этаж в буфет. Он некоторое время сидел, погрузившись в себя, попивая кофе и рассеянно чертя что-то шариковой ручкой на белой салфетке. А когда опомнился и пригляделся, был немало удивлен тем, что из хаоса штрихов, теней и линий сам собою сложился тонкий и воздушный женский профиль.